Глава 58. Я тебя вытропил. Черт, да я следил за тобой со времени твоего грандиозного скандала с Аароном 2 месяца назад. Так и думал, что тебя заест любопытство, и в один прекрасный день ты сюда прикатишь. Но сегодня ты была какая-то рассеянная. Когда ты выбежала из офиса шерифа, опустив голову и вся такая решительная, я мигом понял, что ты что-то нашла, потому что я тебя знаю. Они всегда это говорят. Сегодня слышать это было ей не вмоготу. Не знаешь? Я прочел это по твоему лицу. То навязчивое докучное воспоминание. Это были не монеты. Эти слова остудили его энтузиазм. Что? В ящике стола твоего кабинета, дома. Лайла мысленно вернулась к своему обыску. Монеты в ящике стола и монеты в банке в нескольких футах оттуда. Она знала, что это не в духе дотошного Джареда, но тогда не особо парилась из-за этого несоответствия. Слишком уж была занята самобичеванием за то, что шарит у него в кабинете. «Верно. Запасные подвески. Ты их нашла прежде, чем я успел выкинуть их из окна машины где-нибудь подальше отсюда». Сунув руку в карман, Джаред извлек точь-в-точь такой же браслет, как на фото на доске Джинни. «Номер 18. Надеюсь, он нам сегодня не потребуется. Но это целиком зависит от тебя». Слова прозвучали как выстрел. «Номер. Вот что это значит. То, что он наметил для нее. Кто он на самом деле?» Джаред тряхнул головой. Улыбка его вернулась. Все началось с этих долбанных видосов. Глубокие, бесстрастные интонации. Лайла ощутила, как внутри все оборвалось. Что? Я говорила Арону, чтобы он уничтожил их. Велел ему прекратить гоняться за студентками и играть только с женщинами, которых нашел я. Но он и слушать не желал. Убрав браслет, Джаред ловко крутанул молоток, словно упражнялся в этом всю жизнь. Как и в тот раз, когда он впервые увидел тебя, он был одержим, и я велел ему сдать назад. Так нет же. А потом, когда он узнал твою подноготную, то понял, что ты идеально ему подходишь. Идеальное прикрытие для его тайной жизни. Лайла пыталась подыскать правильные слова, потянуть время, пока мозг не наберет обороты, чтобы отыскать выход. Что ты тут делаешь? Зачем преследовал меня? «Мы же играли в эту игру», — он сдвинул брови. «Записки, перепалки, споры об Ароне. Черт, да я несколько раз едва все не выложил. Помнишь, я застал тебя в своем кабинете? Я думал, ты попытаешься сказать мне, что вычислила меня, но потом сообразил, что тебя терзают угрызения совести за то, что разнюхивала, и попалась. Я думала, Арон мог что-то прятать у тебя в доме. Он и прятал». Я держал копии этих видосов и некоторые другие улики, которые он собирал, чтобы ходили по струнке. Они были в сейфе у меня под столом. Обрати внимание, я использовал прошедшее время. В голове у Лайлы плясала уйма вопросов. Она ухватилась за мысль, которую смогла облечь в слова. «Записки мне посылал ты». «Конечно. Не мог же я позволить тебе убить Арона и не поплатиться за это? Я думал, ты наверняка сообразишь. Записки помогли мне поквитаться и дать тебе понять, кто здесь главный». Он хлопнул молотком плашмя себе по бедру. «Я. Я здесь главный». Он мог подобраться к самому ее дому, и никто и слова не сказал бы. Он мог разгуливать туда-сюда по ее жизни, запросто входить в ее контору, в ее дом. Он всегда был под рукой. Надежный и сильный. Деловитый и нетребовательный. Выслеживал ее, запугивал, и улыбка на его лице говорит, что он этим наслаждается. Рассудок Лайлы сопротивлялся, решительно не желая мириться с реальностью. Она повернулась, держась к нему лицом, пока он двигался кругом, так что она оказалась спиной к кухонной зоне, сплошная стена. «Объясни мне, что происходит». Лайла и так это знала. Каждое слово. Звериный оскал. Он в своей стихии на месте кровопролития. И на его пути лишь одна преграда — она. В тот вечер Аарон заявился ко мне домой вне себя после вашей ссоры. Все бурчал, остановиться не мог. Ты копалась в его вещах, ты его разоблачила. Джаред присел на подлокотник дивана с расслабленным видом, держась так, словно речь идет о чем-то обыденном и заурядном. Был уверен, что ты обратишься в полицию, жаждал твоей смерти в тот вечер. Вполне в духе Аарона. Разумеется, я сказал нет. Люди всегда винят мужа, а такое пристальное внимание в непосредственной близости ко мне было совершенно ни к чему. Сначала нужно было подготовиться. Разумеется, повторила она брошенную вскользь оговорку, окидывая взглядом комнату в поисках защиты от молотка. Он любил преследование. Всегда. Никогда не любил убивать. Джаред рассмеялся. Чем дико бесил папу. Столько муштры, но Аарон был безнадежен. Он трахал, я убивал. Не поняла. Лейла оцепенела. Он тяжело вздохнул, будто она его огорчила. Да поняла ты. Господи, поняла. Семейное предприятие. Вина за убийство достается Аарону, честь принадлежит Джареду, а до него и их папаше. Грех Аарона не заслуживает прощения, но это не убийство. Объясни, все еще стоя, все еще в поисках выхода. Я дам тебе подсказку. Он поставил ногу на пол из кресла-качалки. Это мое, а то, что у тебя дома, принадлежит Аарону. Идентичные кресла. Он оттолкнул кресло ногой, приведя его в движение. В детстве они стояли на крыльце. Он сидел в них, озирая свои владения. Наблюдал, как начинаются игры. Игры? Когда папа умер, мы с братом взяли по одному. Свое я привез сюда, чтобы сидеть перед домом, наслаждаясь чудесным вечером. Дышать свежим воздухом. Говорит логично и спокойно, как всегда. Лайла предполагала, что человек, ведущий такую тайную жизнь, должен быть издерганным психопатом, порющим невразумительный бред, и оказалась совершенно не готова к тому, насколько нормальным он выглядит. Наивно верила, что распознает опасность в толпе и сможет держаться подальше. Но на деле все оказалось наоборот. Он затерялся в толпе, заставив ее поверить. «Видишь ли, папе нравилось охотиться». Животные для еды, они были ради пользы. А другие охоты на женщин были для удовольствия. Он брал нас с собой на ферму в Пенсильвании с тех пор, как мне исполнилось лет 8. Одна мысль, что он таскал за собой мальчиков. 8? До сих пор помню. Рыбацкая ферма. Располагалась у озера, и школа время от времени арендовала ее для проведения мероприятий. Он издал грубый смешок. Поначалу я не понимал, что происходит. Куча мужчин и одна голая женщина. Ей давали фору и трогались. Сидели и ждали, прежде чем ринуться за ней. Вот тогда игра и начиналась. На нее накатило головокружение, и Лайла с трудом с ним справилась. Надо оставаться на ногах и сосредоточиться. Ты шутишь? Эти мужики были больные на голову. Что они вытворяли, когда им удавалось поймать ту женщину? Он покачал головой. Блин, для меня это было чересчур. Охота мне нравилась, но в конце каждой охоты надо поступать по-человечески. Лайле не хотелось, чтобы он произнес это слово, и потому она сделала это вместо него. Убить. Вот теперь ты ухватила. Раненое животное добивают. Джаред. И тут он искренне улыбнулся. У Аарона была кишка тонка для этого. Ему нравилось путаться с девочками, заниматься с ними сексом. У него был пунктик насчет завоевания. Но тебе-то это известно, потому что ты была его величайшим трофеем. Нельзя позволить рассудку зациклиться на этом. Сунув руку в карман, она выудила перочинный нож и спрятала его в ладони. «Это твоя хижина». Взгляд Джареда метнулся к ее пальцам и снова к лицу. «Ты начинаешь врубаться. Ты купил ее на его имя. Мне нравится продумывать все наперед, располагать стратегией отхода». Он развел руками, а голос его приобрел насмешливые нотки, словно это доставило ему несказанное удовольствие. Фрагменты в ее голове начали складываться воедино. «Ты убил их. Он же... что, подыскивал их для тебя?» «Нет», — Джаред состроил кислую физиономию. «Давай же, у тебя же голова варит». «Очевидно, нет». Он шагнул к ней. «Я заставлял его время от времени выбираться со мной. Он был не в восторге от травли и охоты, но занимался этим, когда я велел». Ее панически учащенное дыхание вырывалось из груди тяжкими всхлипами. «Зачем тебе это?» «Чтобы ходил по струнке, если мне понадобится. На всякий случай, знаешь ли». «На какой случай?» «На случай тебя», — он указал на нее молотком. «Брат считал ужасно смешным упиваться тем, что сломало твою жизнь в детстве. И прямо у тебя под носом». Он был извращенным говном. «Поосторожнее, ты говоришь о моем брате», — Джаред хихикнул. «Но он бывал опрометчивым, а заставляя его приехать сюда, перетащить труп или помочь избавиться от него, я делал его причастным и мог контролировать, куда попадет моя ДНК, а если потребуется использовать его». «Подставляй родного брата». «Ну, невинным его не назовешь. Я честно думал, что ты его бросишь. Так или иначе, был шанс, что ты его сдашь. Но это могло другим концом ударить и по мне, а я этого допустить не мог». Лавиной хлынули воспоминания. Совместные трапезы, разговоры, вещи, которые она ему говорила, как они шутили, что похожи друг на друга. От мысли, что все это время она скармливала ему информацию, что все их отношения были насквозь фальшивыми, колени ее подкосились. Лайле пришлось взять волю в кулак, чтобы устоять и не потерять голову, остаться вне досягаемости для взмаха молотком. «Я установил собственные камеры через улицу от вас и вокруг дома. Сегодня они очень пригодились, когда я увидел, как ты прошествовала мимо СМИ и всех своих новых фанатов у дома и села в машину Тобиаса». Он оперся о кресло. «А как ты разобралась с соседской сигнализацией несколько недель назад? Блестяще! Признаюсь, поначалу я даже не понимал, что ты делаешь. Прогуливаешься вверх-вниз по улице, пробираешься к ним во двор по ночам». Его улыбка погасла. «Но однажды утром машина Арона уехала очень рано, а за рулем была ты. И я понял, что ты приводишь в исполнение какой-то план». Он следил. Он видел, как она строит планы, разрабатывает стратегию. И присутствовал. По крайней мере, с помощью объектива. Тем последним утром. «Да, ты была вся закутана и вроде бы в одном из костюмов Аарона, но я разглядел твое лицо. Хорошо, что я уже смылся с конференции на подменной машине». «Она могла вывести на тебя. И вывела бы. Джинни обязательно поймет это рано или поздно». «Ни за что, если платишь наличными и предъявляешь права, украденные у пьяного в баре». Он тряхнул головой, будто был в восторге от собственной изобретательности. «И все равно пришлось побить все рекорды скорости, чтобы поспеть вытоку вовремя и позаботиться о месте преступления до рассвета. А чего стоило увести его машину с территории школы и не попасться на глаза?» «Как?» «Удалось отвезти ее всего на пару кварталов. Припарковал у всех на виду, накрыв брезентом на двое суток, пока не отыскал безопасный маршрут обратно до хижины». Он изобразил, что рулит. «Но вообрази мое изумление, когда я обнаружил, что Арон повис на руле, двигатель работает, а выхлопная труба заткнута». Мертвый. Лайла убила его, а Джаред нашел. Теперь все сходится. Джаред за ней следил и все видел и поспешил спасать Арона. «Но ты опоздал». «Да», — он кивнул. «Пытался его откачать, но ты постаралась на совесть. Ай, молодца!» От его монотонного голоса Лайлу замутило. Он не давал ей сосредоточиться, увлекал в прошлое, заставляя заново переживать панику из-за записок и страх, что Арон до сих пор жив. Она пыталась сосредоточиться, расслышать каждую чудовищную деталь. но ты зарезал его». Джаред цокнул языком. «Изрядную часть последних пары месяцев я отдал на защиту тебя. Велел Арону не лезть в драку. Наблюдал. И нож — еще один пример этого, чтобы сбить полицию с толку». Он был уже мертв. Джаред снова развел руками, словно убийство и подстава брата — вещь самая заурядная. «Если честно, то все пошло под откос из-за внеклассной деятельности Арона, и я подумал, что пора поднять ставки и двинуться дальше. А твой беспредел только ускорил исполнение моих планов. Но мне нужно было, чтобы все прошло по-моему. Чтобы хижину нашли и всю вину свалили на Арона. Для этого требовалось добавить твой план к моему. Признаю, подгонка прошла небезупречно. Но смахивает на то, что дело выгорело. Вина падает на голову Арона. Я в ужасе покину город, поменяю имя, а потом начну с чистого листа. То есть отправишься убивать в другом месте. Я люблю охотиться. Затащить их сюда, дать убежать, предложить лучик надежды, а потом отнять его. Люблю панику и мольбы». Его полнейшее пренебрежение и наплевательство на чувства других людей комом тревоги залегли у нее в груди. «Ваша мама знала о происходящем?» «Когда она поняла причину воскресных игр и всей секретности, папа устроил последнюю охоту». Джаред взмахнул рукой в воздухе, так что молоток промелькнул перед самым лицом Лайлы. «Созвал мужиков, принял меры, чтобы это выглядело как несчастный случай». Его мать затравлена и убита. Желудок Лайлы конвульсивно стискивался и дергался. Она сглотнула желчь, настроившись выслушать его жуткий рассказ до последнего слова. «А трастовый фонд?» «Богачи готовы отвалить сумасшедшие деньги за всякие дерьмовые выходки». На сей раз он похлопал молотком по бедру. «Так что с мамой дело было улажено, а когда у папы поехала крыша, он понес пургу о каких-то секретах, к счастью, настолько наглую, что никто не поверил, я уладил и это». «Что за черт? Ты сбил его на обочине?» «Я уладил это», — окрысился Джаред. «Вот что я сделал. Я разгреб бардак, включая и твой». «Нет. Мы связаны. Я знаю, ты это чувствуешь. Ты говоришь об этом все время». Внимание уже начинало рассеиваться, но Лайла держалась, ждала подходящего момента. «А Брент?» «Ага, это я пустил слухи о его причастности. И подождал, пока полиция найдет на его компьютере детское порно». «Психопат. Излагает свои тошнотворные преступления с тем же настроем, с каким говорил с ней об акциях. Четко и деловито». «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Ей надо знать, хотя он вряд ли будет честен». «А ты?» Он похлопывал молотком по ноге все быстрее. «Убила мужа и как ни в чем не бывало». «Ты больной». Из книг Райна Лайла знала, что должна взывать к гуманизму, если у Джареда имелась хотя бы капелька, но эти слова вырвались сами собой. «Я такой же, как ты». Он сделал последний шаг, оказавшись прямо перед ней всего в 2-3 футах. «Эмоции, которые ощущают другие, вина, любовь, преданность, для меня ничего не значат. Я пытался завести отношения, ходить на свидания. Скучно. Мне надо большего. Волнение, гонки». «Школьницы были блондинками». «Что?» «Аарону нравились юные блондинки. Ты охотился на брюнеток». Теперь разница в типажах девушек стала совершенно очевидной. Аарон не убивал ни одну из них. «Я это уже сказал. Он по этой части был полный лох. Я находил женщин. Заманивал их поглядеть на что-нибудь возле моей машины или хватал их на заправке, на парковке». «Они были похожи на твою маму?» «И на нее саму?» «Не анализируй меня. Я выбирал женщин, которые сами напрашивались». Лайла подумала о Карен, Яре и Джули. Все молодые, все ехали по своим делам, пока он их не погубил. «Чем?» «Привлекали мое внимание». Он стоял достаточно близко, чтобы стало видно, насколько бесцветный у него взгляд. Лайла всегда о нем пеклась, считая одиноким и чуточку печальным, сформированным жуткими обстоятельствами и преждевременной утратой матери. А теперь увидела его как пустую оболочку. Достойную не сожаления, а устранения. Искоренения. Лайлу захлестнул страх. Но вместо того, чтобы шарахнуться, она пустила страх в дело. Позволила ему наполнить себя темной энергией. «И что теперь?» «От тебя зависит». Его взгляд, дикий, но вменяемый, блуждал по ее лицу. «Можем переехать, притворившись, что деяния Арона нас ужаснули, и начать все сначала». Ее передернуло от отвращения. «Мы с тобой поженимся?» «Да нет, ты что, не слушала? У меня есть потребности. Порой мне надо удалиться, побыть в своем особом месте». «Поохотиться?» Он снова улыбнулся. «Ты говорил это миллион раз. Мы понимаем друг друга. Нас связывают узы. Черт, потому-то я и делал все это». Паника внутри нее разрасталась с каждым словом. Его оторванность от реальности пугала. «Что делал?» «Перевез трупы Арона, подкинул улики Райну и Бренту, позволил тебе жить после убийства моего братика. Ты слабоумный, если надеешься, что я поддержу твои убийства». «Я надеялся, что поддержишь. Это многое упростило бы». «Ни за что!» Скинув руку, она взмахнула ножом.